Прости, отец мой дорогой, очисти душу мне. Отец родной, ты видел все, как я душой страдал, как в людях, музыке, везде я истину искал. Ты ждал вопроса моего, где истина и где покой? И через наставника своих ответ ты дал правдивый свой. И я теперь тебе много душ людских, Господь, ты через Христа прости, отец мой дорогой, очисти душу мне. И истиной своей святой